13:35. Филипп везет меня домой, и настроение у него явно подпорчено. За это время он открыл у Порше крышу, а солнце на пике дня изрядно припекает, растапливая внутренний озноб, застрявший во мне после часа, проведенного на льду. Филипп лихо подкатывает к дому, и какое-то время мы просто сидим, готовим себя к тому, чтобы выйти. «Если бы мы жили не в тупике, я бы так и ехал», — говорит Филипп, — «все дальше и дальше». «Мне это знакомо, братишка. Но твои проблемы потянутся за тобой». «Слабо им, у меня быстрая машина». «Как покатался?» «Странновато. А как твоя тайная миссия?» «Вовсе не тайная», — отвечает Филипп. «Мне нужно было побыть одному, привести мозги в порядок». «Привел?» «Нет, так сказал, для красного словца». Мы грустно улыбаемся друг другу. Именно сейчас, сидя в машине рядом с младшим братом, я вдруг понимаю, что мы никогда больше не увидим отца и ощущаю пустоту физически, где-то в глубине живота. В детстве мы с Филиппом еще совсем маленьким любили развлекать папу так. Филипп сидел у меня на руках, изображая куклу. Я изображал чревовещателя, а потом Филипп вдруг изворачивался, целовал меня в щеку, я орал на него, а он говорил «прости» над треснутым мультяшным фальцетом. Отец почему-то смеялся до посинения. Мы не знали, что именно вызывает у него такое безудержное веселье, но были счастливы, что можем его рассмешить, и делали это при каждом удобном случае. А потом вдруг перестали. Может, папе было уже не смешно, может, я решил, что вырос из этой детской забавы, может, Филиппу это наскучило. Никогда заранее не знаешь, когда ты в последний раз увидишь отца, поцелуешь жену, поиграешь с братом, но последний раз случается всегда, неизбежно. И если помнить все эти последние разы, вся жизнь будет исполнена печали. «Филипп», — говорю я, — «да». «У тебя футболка наизнанку надета». «Правда, вот черт!» — он стягивает ее через голову. «Значит, я целый день так хожу». Я медленно киваю, соглашаясь с его ложью. «Я стар. Мне грустно и не до разговоров». «Все бывает», — говорю я, — «жизнь — штука причудливая».